Для полноты портрета добавим, что он всю жизнь был страстным поклонником театра, а в молодые годы сам играл во французских комедиях на половине великой княгини Анны Павловны. В воспоминаниях мануфактур советника Рыбникова описывается обед, данный государем группе московских купцов в Зимнем дворце 13 мая 1833 года. Выведя к гостям шестилетнего сына Костю и взяв его за головушку, император сказал ему: «Кланяйся, кланяйся ниже, ну а теперь ты ведь адмирал, полезай на мачту». И маленький адмирал российского флота полез на высокого и стройного отца и уселся у него на плече. «Ну, видите, — весело сказал государь собравшимся, — адмирал у меня исправный». Саша был уверен, что отец ничего не боится. Осенью 1830 года страшная холера Морбус пришла в Россию из Бухары и Хивы через Оренбург. Эпидемия охватила все центральные губернии, Москву, а на следующий год вспыхнула в Петербурге. Число умерших доходило до 600 за день. Умерли цесаревич Константин и фельдмаршал Дибич, сотни и тысячи знатных и незнатных людей. В церквах молились о спасении земли русской, но простой народ охотнее посещал кабаки. Люди образованные опрыскивали дома свои хлором, запасались дегтем и уксусом. Начальство призывало к порядку и обдумывало мероприятия по борьбе с холерой. Главные средства видели в установлении карантинов. Осенью 1830 года Николай Павлович съездил в зараженную Москву и посетил холерные бараки. На обратном пути, чтобы показать свое уважение к правилам, он 11 дней просидел в карантине в компании графа Бенкендорфа. В июне 1831 года мрачные дороги с жертвами болезни бесконечной чередой потянулись по улицам столицы. Страх был велик. Простой народ чувствовал себя брошенным и беззащитным перед безжалостной и невидимой угрозой. Прошел слух, что сами лекари губят людей, что зловредные и очкастые немцы нарочно распускают заразу. Этому сразу верилось. Одни кричали, другие охали, а третьи поймали двоих в очках и прибили, стали громить госпитали. 22 июня на Сенной площади собралась пятитысячная толпа. Назревал бунт. Узнав об этом, император устремился из царского села, где укрывалась семья, в Петербург. Отмахнувшись от предостережения адъютантов, он смело пошел в середину возмущенной толпы. Высокая фигура его казалась еще выше в море серых, синих, коричневых кафтанов, невольно пригибавшихся. «Что это вы делаете, дураки? С чего вы взяли, что вас отравляют? Это кара Божия!» — вскричал император. «На колени, глупцы! Молитесь Богу! Я вас!» И огромная коленопреклоненная толпа с обнаженными головами покорилась успокоительной ругани государя. От разных людей, с прибавлением несовпадающих подробностей, слышал Саша эту историю. Как было не восхищаться отцом! О, это был могучий воспитатель, Зимний дворец. От юного наследника скрывали многое, но все скрыть было невозможно. Саша мучился, сознавая, что чистый и ясный мир Василия Андреевича все более тускнеет и отходит вдаль, теснимый миром дворца, в котором все было внешне прилично, а внутри добро и зло безнадежно перепутались. Он по-прежнему любил отца, но как-то вдруг пропало то почтительное уважение перед государем-императором, которое он ощутил в давнюю декабрьскую ночь. Он вроде бы ничего особенного и не узнал, но там слово другое, там лукавые улыбки, где-то злобно завистливый взгляд и внешнее равнодушие матери. И он догадался, что любимый батюшка вовсе не верен матери. Юный Саша не мог знать всего, но он многое чувствовал. Сластолюбие Николая Павловича до поры до времени оскорбляло его мальчишеское целомудрие. Он презирал мадемуазель Вареньку Нелидову и всех матушкиных фрейлин, миловидных, кокетливых, самоуверенных, вкрадчиво любезных с ним и открыто влюбленных в отца. Однако просто при каждом появлении Николая Павловича падал в обморок. «Они куклы!» — говорил он себе. «Но какие прелестные куклы!» Он отворачивался, когда случалось проходить мимо лестницы, ведущей во фрейлинский коридор, обращенный на Александровскую площадь. Но запомнилось, что в лестнице той 80 ступенек. Для него это было запретное место.